Эпилог. Максим Павлович прооперировал Кирилла, и тот выздоровел. Он носится по лестницам, катается на велосипеде, недавно даже подрался с Пашей Соколовым, о чем потом очень сожалел. С Ларисой дело обстоит не так блестяще. Она по-прежнему ходит на костылях. Мама возила ее в Швейцарию, но там Ларисе тоже не смогли помочь. Пока медицина развивается стремительно. То, что врачи не умели вчера, сумеют завтра. У Миши прогноз плохой. К сожалению, ходить он не будет. Но у него прорезался талант. Он стал верстальщиком, верстает книги для типографии в своем родном городе Подольске. И постоянно играет в компьютерные игры, достиг большого мастерства и даже сам придумал одну игру, которую надеется хорошо продать и купить со временем машину с ручным управлением. Рустаму сделали протезы, он уехал к себе на родину и как-то пропал из виду. Вова по-прежнему влюблен в Ларису, они очень дружат, но больше через интернет, чем лично. Вова живет в другом городе и редко приезжает в Москву, так что неизвестно, поженятся ли они, когда Ларисе исполнится 18. Зато Вова получил комнату, что было совсем непросто. Ему даже пришлось подавать в суд, проходить кучу разных комиссий, но в конце концов он выиграл. Да, самое главное. Благодаря Максиму Павловичу, Ларисиной маме, Маргарите Ивановне, которая поначалу не особенно нравилась Вове, благодаря Марине, Филу и многим другим людям, фонд помощи детям-инвалидам был создан. Он не очень богатый, этот фонд, но помог Вове организовать маленькую фирму, где Вова работает вместе с друзьями. Не то чтобы ребята разбогатели, но заказы у них есть. Вот такая история. И нельзя сказать, что она завершилась. Конец книги. Ирина Ясина «Человек с человеческими возможностями». Издательство «Эксмо», 2012 год. Декабрь 2012 года. Читала Чубарова Елена Викторовна.